сказала Лиза. «Это последнее время, а то летом я здорова была. Дьяковы едут за границу зимой, и толстые хотят, чтобы я ехала с ними, а родители, кажется, не хотят. Ведь это дорого стоит, а нужно Сашу в Преображенском полку содержать, это гораздо важнее. Я и так поправлюсь, я знаю, что я не умру. Левочка все смотрит на меня, и я читаю в его глазах приговор мне. Толстые и деньги хотят дать на мою поездку. Мне это все неприятно». «Да ты, Таня, не нравишься мне». «Завтра приедет Рассветов мой и Варвинский. Опять меня слушать. Стукать будут. Знаешь, это все следствие яда, который я приняла. Меня все обожгло. Я ведь это помню, но только не говорю им. Мне неприятно». Лиза нисколько не изменилась. Она весь день занята. Теперь она училась кроить и шить. И сама по своей охоте шила себе платье, которое прекрасно сидело на ней. «А я ленивая, — думала я, — мое все отдает портнихам». На другой день ожидали доктора Рассветова. Лев Николаевич пишет Соне 12 ноября. «Утром пили кофе все вместе. Таня такая же. Ждали Рассветова, и потому я со двора не выходил. Рассветов приехал, я ему сказал, что умоляю его без учтивости к Андрею Евстафьевичу и, не стесняясь, сказать самым резким и положительным образом свое мнение. Я пришла на осмотр после веселого разговора с Петей». Лев Николаевич пишет. «Пришла Таня, стали ее слушать. Меня всегда ужасно волнует это слушание и разговоры. Рассветов сказал самым положительным образом, что легкие Тани в худшем состоянии, чем были прошлого года, что у нее даже, по его мнению, есть начало чахотки, что он советует ехать за границу, и все то, что мы знали, то есть режим, спокойствие, питание, воздержание от усилий пения и так далее. Он посоветовал еще позвать Варвинского. И Варвинский будет в понедельник. Для меня и без Варвинского, и Рассветова сомнения нет в ее положении». Без нас приехала к Соне англичанка Ханна Терсей. Соня писала, что ей очень трудно объясняться с ней, и что она носит в кармане английский лексикон. «Я получила письмо от Дьяковых, что они будут в Москве в декабре. Это было для меня большой радостью. Я не знала всех переговоров докторов и их мнения, и продолжала быть веселой, оживленной, какой была и в Черемушне, и в Ясной. Петя был мой товарищ по шалостям и смеху. Милая моя Федора жила в Покровском, и когда она приехала к нам с бельем нашим, она сделалась прачкой, мы кинулись друг к другу в объятия. Федора говорила мне, какая у нее добрая свекровь и как она счастлива. Летом ко мне в гости приезжайте. Мы живем хорошо, хлеба в волю, мед хороший. Я вам горшочек меда привезу. Я ведь и не знала, что вы приехали». Говорила она, ее доброе, рябое лицо красила милая улыбка. «Няня Вера Ивановна доживала у нас последнее время. Она уходила жить к дочери. Одна Трифоновна, да остаревший Прокофий оставались еще нам верными. Долли писала мне, что они будут в декабре, а в феврале мы поедем вместе за границу. Лев Николаевич уехал в Ясную. При прощании он велел мне беречься, писать и помнить, что у меня есть близкие люди, которым я дорога. Рождество. Приехал брат Саша из Петербурга уже преображенцем. Мы так рады были друг другу. Так много было, что пересказать обоюдно, что я почти не расставалась с ним. Попозвал его на бал генерал-губернатору и в собрание, говоря, что к молодому человеку в свет ездить полезно. На Рождество приехал и Павленко, и часто обедал у нас, просиживая и вечера.